Фредерик Браун. Часовой. Шли годы, века, тысячелетия, но он оставался на своем посту, сидел и ждал. Все это долгое время шла кровопролитная война со странными чужаками, которые начисто отвергали какую-либо дипломатию и хотели только воевать. Но он будет сражаться, хорошо сражаться, и когда-нибудь вернется домой. Вымокший, весь в грязи, ужасно голодный и окоченевший от холода, и все это в 50 тысячах световых лет от родного очага. Здесь как-то странно голубело солнце, а двойная, по сравнению с его миром, сила тяжести делала мучительным малейшее движение. Вот уже много десятков тысяч лет война в этой части Вселенной носила позиционный характер. У летчиков в их потрясающих красивых звездолетах и при все более и более совершенном оружии житуха, понятно, дело великолепное. Но как только речь заходит о действительно серьезных вещах, то опять все тяготы взваливают на пехтуру. Именно им предписывает завоевывать позиции. Именно их заставляют остервенело осваивать их пять за пятью и отстаивать. И эта дрянная планета, что носится за солнцем, название которого он даже и не слыхивал, пока его сюда не доставили, вдруг в одночасье превратилась в священный бастион. Сопротивление только потому, что на ней высадились также и те другие, то есть единственная во всей галактике раса, наделенная разумом. Ух, они, эти другие, чудовищные, свирепые, мерзкие, гнусные, подлые и отвратительные. В первый контакт с ними вошли где-то около центра галактики. В трудные времена колонизации 20 тысяч завоеванных к тому моменту планет, и военные действия вспыхнули сразу же. Те другие открыли по ним огонь, даже не попытавшись вступить в переговоры или рассмотреть возможность мирных отношений, и теперь каждая планета стала своеобразным островком в безбрежных просторах космоса, заложником в суровых и беспощадных сражениях. Да, он весь вымок, выпачкался в грязи, оголодал, закоченел, и от лютого ветра мерзли даже глаза. Но те другие как раз в этот момент пытались просочиться сквозь боевые порядки и удержание часовым, пусть даже с самой незначительной позиции, становилось жизненно важным элементом общей диспозиции. Поэтому он держался все время осторожно, не спуская пальца со спускового крючка. В 50 тысячах световых лет от родного дома он вел странную войну в необычном для него мире, терзаясь мыслью, а вернется ли он вообще когда-нибудь к своим. И тут он углядел чужака, ползущего по направлению к нему. Сразу же от живота дал очередь. Тот другой издал загадочный и крайне неприятный звук, что слышится от них всегда, когда они погибают, и застыл навечно. При этом предсмертном хрипе по телу часового пробежала дрожь, а вид чужака заставил его передернуться еще больше. Вообще-то пора, наверное, было уже привыкнуть, поскольку так часто приходилось сталкиваться с этим. Но, видно, никогда он не сумеет притереться к подобному зрелищу. Уж слишком отвратны на вид были существа, и рук всего две, да и ног тоже, а кожа какая-то бледная, тошнотворно гадкая и без единой чешуйки. Конец рассказа.